святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский, Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга вторая, глава четвертая. О том, какой смысл и значение слов «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли», и с каким расположением духа должно произносить слова сии. Ученики Небесного Учителя просили Его: «Научи нас молиться, как Иоанн, предтеча, научил учеников своих». Учитель, исполняя их просьбу, сказал им: «Когда молитесь, говорите: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Но, Боже, сколь непостигаема нами молитва Твоя! Мы и блаженные духи небесные весьма различаемся одни от других. Они живут на небе, мы же, изгнанные из рая, находимся на земле, всей юдоли плачевной, наполненной всеми бедствиями мирской жизни. У небесных воинств все совершается по их желанию, и нет у них ничего неугодного им. У нас же, чуждых небесной жизни, едва ли найдется что-либо доброе и приятное. Везде сопротивление, печаль и мерзость. Если и встречается что-нибудь доброе, то и оно едва ли совершается по доброй воле, не по принуждению, а больше по другим побуждениям. Здесь каждый день наносят нам печали и огорчения, бесчисленные развратники, изменники, воры, мошенники и тому подобные нечестивцы. Там на небе все в порядке, величественно и радостно, и вместе с этим весьма удобно и легко исполнять там волю Божию, повиноваться ей по одному божественному мановению, где ничто противное не может возмущать душу. Здесь, на земле, напротив, тысячи бедствий преследуют нас и сокрушают дух, отягчают печалью, заботами. Едва несколько успокоишься, вдруг новая тревога, новая война. Все злое собралось против нас, беда за бедою следует беспрерывно. Едва можно улучить свободную минуту, вспомнить о Боге и спокойно помолиться Ему. Мы слабые, смертные, не столь усердны и не столь подвижны к молитве, а потому и не можем равняться в этом с блаженными небожителями, не можем одинаково с ними говорить Отцу Небесному: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Ибо мы во многом отличаемся от горних небожителей. О Господи! Туда нас пересели, тогда и мы по усердию и деятельности сравняемся с ними. Так ли это, любезный христианин, на самом деле? Нет, не так понимаешь ты слова: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Не те причины неисполнения нами воли Божией, ибо настоящая истинная причина этого неисполнения на земле воли Божией, так как на небе исполняется она, заключается не в окружающих нас препятствиях внешних. Она гнездится внутри нас. Мы слабы духом, не старательны к точному исполнению воли Божией. как легко падаем мы, побежденные своей греховностью, в делах самых легких по исполнению. Малейшая скорбь, подобное слабому дуновению ветерка, сокрушает нас и смущает. Мы тотчас же приходим в ужас, что вот уже погибаем. Успокойтесь, страшливые маловеры. Ничего такого Христос не заповедал, чего бы человек не мог удобно выполнить или что превосходило бы нашу силу. Приложим же, братья, все наше старание так исполнять волю Божию на земле, как исполняют ее ангелы на небесах. И если бы не доставало у нас сил выполнить волю Божью самим делом, то уже и одно наше искреннее желание исполнить ее примется Богом за самое дело. Святый Киприан о значении молитвы сей так выразился. Христос научил нас молиться, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Это означает не то, чтобы Бог творил то, что Ему угодно, но чтобы мы сами старались делать то, чего хочет Бог и чего требует от нас. Итак, кто желает последовать Христу, предшествующему в молитве своим в ней голосом, тот не должен в своих устах удерживать или ограничивать значение слов и смысла их, но во всей широте того и другого провозглашать: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли», и да молится, чтобы Бог вразумил его исполнять свою божественную волю. Часть первая. Молиться же об этом должно. Во-первых, с чистым намерением, да будет воля Твоя. Ибо я сердечно желаю следовать ей бескорыстно, не ради награды или приобретения чего-либо, и не потому, чтобы Ты, Господи, обогатил меня щедротами Своими и оградил меня от противников моих, как в этом упрекал сатана праведного Иова перед Богом. Иов 1:9-10. И не по страху вечных мук гиенских, но в простоте сердца следую воле Твоей, желаю, чего Ты желаешь, потому только, что Ты того хочешь, что такова Твоя воля, Боже мой. Во-вторых, молиться должно с любовью, да будет воля Твоя. Одного я здесь ищу и одно мыслю, чтобы во всем совершалась воля Твоя, Господи. Да, величество имени Твоего, Боже мой, распространится и прославится через меня, непотребного раба Твоего. Это одно считаю для себя величайшей честью и наградой, чтобы я достоин был благоугождать Тебе, Создатель мой, который даровал мне разум и свободную волю как залог ближайшего общения с Тобою, моим Творцом и Спасителем. Святый Иоанн Златоуст наставляет меня в этом, говоря: «Ты не понимаешь, что значит выражение угождать Богу, то есть молиться Ему, прославлять Его всемогущество, правду и милость, исполнять Его волю, если ищешь в угождении Богу другой награды. Высочайшая награда и есть живое наше общение с Богом». В-третьих, наше желание исполнять несомненную волю Божью должно быть спешное, скорое и непринужденное, по доброй воле совершаемое. «Да будет воля Твоя, Отче Небесный, я готов исполнять ее безотлагательно и по собственному хотению. Кто раздумывает сначала, исполнять или не исполнять заповеди Божии, тот не хочет исполнять их, ибо доброхотно посвятившему себя на служение Богу свойственно быть всегда готовым и без малейшего отлагательства исполнять Его святую волю. У свободной воли, совершающей доброе дело, столько отнимается благодати Божией, насколько она находится в закосновении своем для совершения доброго дела. А потому каждый истинный христианин должен с Давидом всегда повторять: «Готово сердце мое, Боже, утвердилось оно сотворить всю и легкую, и тяжелую для меня Твою волю». Псалом 107:1-2. В-четвертых, с сердечным удовольствием должно исполнять волю Божию. Некоторые дела совершаются, хотя и скоро, но неохотно, не от сердца. А потому апостол Павел наставляет Коринфян, говоря: «Кто сеет скупо, для того и жатва скупа, а кто сеет щедро, для того щедра и жатва. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». 2 Коринфянам 9:6-7. «Кто предложил себе во всяком своем деле поступать по воле Божией, тот, если встретится что-нибудь искорбное, не считает его таковым, а примет за счастливое, легко его переносит на себе, говоря с Христом Господом: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело Его». Итак, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. В-пятых, исполнение воли Божией должно быть совершенное и всецелое. Человек, желающий истинно исполнять волю Божию и быть Богу угодным, не ищет оправдательных себе оговорок и мнимых причин к замедлению в исполнении воли Божией. Он не говорит: «Исполни, Господи, Твою волю, но не теперь. Буду слушать Тебя, Господи, повиноваться Тебе, но не приказывай мне сейчас же это делать. Я готов всем умывать и целовать ноги, только не заставляй меня делать это врагу моему. Не отрекусь перенести унижение, только бы никто этого не видел. Все готов исполнить, только этого не требуй от меня». Не таковы преданные и покорные воле Божией. Они ни от чего не отказываются, от бедствий не устраняют себя, но смиренно и всецело предоставляют себя в волю Божию, говоря: «О Боже, если Тебе угодно, чтобы я потерпел большие тягчайшие скорби, испытания, вот я, готов на все, все охотно приму, ни от чего не откажусь. Повели еще тягчее наказать меня, только да будет во мне и надо мною воля Твоя святая и праведная». В-шестых, исполняя всецело волю Божью, всякий обязан быть долготерпеливым. «Да будет воля Твоя, Господи, исполняема мною и надо мною в течение десятков, сотен, тысяч лет и во веки веков, и да будет воля Твоя во все бесконечные веки. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих на веки бесконечные». Псалом 118:112. «Хочешь ли, Господи, чтобы я терпел, ожидая спасения 100 000 лет, и буду терпеть, если ты этого хочешь. Хочу и я. Так-то желательно и приятнее всего истинно возлюбившим Господа своего беспрестанно повторять молитву Господню. Вот те крыла серафимов, с помощью которых и мы, перстные, возможем подняться на высоту и вознести наш ум и сердце превыше небес, к самому престолу Всевышнего. Часть вторая. Избранные Божии, святые угодники, более радуются об исполнении в совершенстве воли Божией, чем о достоинстве и славе своей. А потому все они и каждый из них довольны своей наградой и заслуженной у Бога честью, и ни один из них не превозносится пред другими своими заслугами, ибо они, видящие всегда пред собою Бога и горящие общей к Нему любовью, не только имеют подобную и сообразную волю с Его волею, но поглощены, так сказать, последней, и совершенно преобразились в нее, и действуют одной ею. Они радуются и желают, чтобы один Бог действовал в них и через них, не приписывая себе ничего. Радуются тому, что воля Божья относительно нас состоит в том, чтобы нам блаженствовать в Боге, и Бог пребывал бы в нас, а не блаженствовать в мире вне Бога, наслаждаясь мирскими только благами и не зная о Боге или забывая Его, своего Творца. Таким образом, преобразованная воля человеческая через теснейшее ее общение и уподобление воле Божией привлекает к себе действо всеобъемлющей любви Божией, что может назваться всецелым воплощением воли Божией в человеке без малейшего ограничения собственной воли человека, свободно покорившейся воле Божией. И такое-то соединение воли человеческой с волей божественной в союзе любви доставляет величайшее веселье и радость избранным праведникам Божиим, которые, несомненно, верят в вечную жизнь с Богом, всем сердцем любят Бога, своих ближних и все творение Божие, и, имея в себе постоянную твердую надежду на непреложность обещаний воплотившегося Слова Божия, утвержденную историческими судьбами церкви, народов и царств, живущих и действующих в Духе Христовом, считают себя счастливыми и преуспевающими. Напротив того, ослабевающих в строгом последовании учению Христову или упорно отвергающих оное, считают несчастными и, в конце концов, погибающими. Избранники Божии желанием желают, чтобы имя Божие, Его премудрость, сила, милосердие и правда были свято почитаемы у всех народов и племен, чтобы все люди, как творение единого Бога, жили между собой в мире и согласии, наставляли бы ведающие Бога неведающих Его, старшие, младших, всему доброму, сильные, слабых защищали и покровительствовали им, и всякий поступал бы со всеми другими так, как он себе желает, чтобы другие с ним поступали. И не на словах только, но самим делом. Венец торжества и веселье праведных душ составляет всемирное прославление бесконечных совершенств Божиих, величайшей Его силы и неизмеримого могущества и владычества. Как добрые, благонравные дети не завидуют своим родителям в их счастливой жизни, в их богатстве и довольстве, и сердечно желают им еще большего блага, как и самим себе, и даже им больше желают, чем себе. Так точно избранные Божии радуются о том неизреченном блаженстве, в котором пребывает Бог, как и о своем собственном. И, созерцая оное, поют у престола Божия те, приводящие в восторг душу песни, которые слышал святый Иоанн, находясь на острове Патмос, по бывшему там ему откровению небесному. Аллилуйя! Спасение и слава, честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его. Аллилуйя! Ибо воцарился Господь, Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Откровение 19:1-7. Такого преображения, или, правильнее, теснейшего соединения избранных Божиих с божественной волей, можем достигнуть и мы следующим образом. Разум наш тщательно вперем в рассмотрение высочайших совершенств Божиих, насколько они нам открыты, Его могущества, силы, вечности, премудрости, красоты и бесконечного непостижимого блаженства. Сердце же наше дорадуется о том, что Бог, единый по существу своему, прославляемый во Святой Троице по лицам Отец, Сын и Святый Дух, есть вечная, безначальная и бесконечная доброта, источник всех богатств, духовных и вещественных, ни от кого не требующий ничего, независимый ни от кого, сам в себе вседовольный, ко всем творениям своим всещедрый, со всеми везде невидимо присутствующий и всемогущий, совокупность и венец всех означенных совершенств Божиих, есть любовь божественная, как самое существо божественное, жизнь божественная, Бог есть любовь. 1 Иоанна 4:8. Ибо нельзя найти большей, совершеннейшей любви, кроме той любви, которую любит Бог, как сам себя в себе самом, так и в своих творениях. Ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех людей, как Божие творение, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанн 3:16. И между нами не найдется более совершенной любви, кроме той любви, которая более всего и ближе подходит к любви божественной. Философы слова «любовь», «любить» определяют так. Любить есть не что иное, как только желать и делать добро другому лицу, если это очевидная истина. Отсюда будет такое заключение. Насколько кому-либо желаем и делаем мы больше добра, настолько больше его мы любим. Прилагая это относительно любви к Богу, получим такой вывод. Богу не можем мы пожелать добра, то есть Его совершенства больше того, сколько Он имеет, ибо они безграничны. Следовательно, мы не можем оказать большей любви к Богу ничем другим, как только тем, когда мы сердечно будем признавать беспредельные Его совершенства, Ему одному принадлежащие, а себя всецело предавать деятельно в Его святую волю. этим преимущественно образом воля Божья будет совершаться нами на земле, как она совершается на небеси. Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион» для вас читала Нина Васильева.